Теперь упакуем, да и пора по домам, скоро час». Она стала увязывать книги. Татьяна сделала в каталоге последние записи и принялась складывать упакованные книги в уголок. «Нина Андреевна, пусть полежат до завтра. Если не зайду с утра сама, выдадите водителю». Таня забросила руки за голову, закрыла глаза. «Что-то устала». Действительно, лицо ее побледнело, стало печальным. «Не заболела ли ты, милая? Давно пора в отпуск. Ну, поехала бы, отдохнула». Татьяна сняла с вешалки шубку и подошла к окну. Уличные фонари потухли, и сгустившаяся темнота окутала поселок. Только кое-где еще светились одинокие окна, да над зоной лагеря висел желтый круг света. Шел снег. Нина Андреевна открыла дверь, и они вышли. На улице было тихо, даже снег не хрустел под ногами. Из-за клуба появились двое и, пройдя вплотную, свернули за домик. Где-то сразу залилась лаем собака и также неожиданно стихла. Свет в квартире Маландиной не горел, но железная труба печки весело помахивала рыжим хвостом дыма. Женщины расстались. Только Татьяна собралась постучать в дверь, как та, к ее удивлению, неожиданно распахнулась, и перед ней с поленом в руках появился Дневальный. «Вот и вы, милая хозяюшка! Идите отдыхайте, дома тепло, а я еще повожусь с дровишками. Трудно стало нынче, все тайком да вечерком, так что вы наружную дверь не закрывайте, а уж если я скрипну или стукну, прошу извинить, тут ничего не поделаешь». В комнате действительно было тепло. Соседи, как видно, спали. Она так и не видела геологов ни разу. А может быть, они в командировках. Немного страшновато в пустой квартире, да еще со слащавым Дневальным. Но ничего, щеколда хорошая, а в случае чего можно постучать другим соседям через стенку. Услышат. Она разделась, легла. Скоро снова весна, промывка. А там отпуск на материк вместе с Игорьком. Разбудил ее тихий разговор на кухне. Голос знакомый, певучий. Да это же Дневальный из дома дирекции. Такой безобидный, славный старичок. Она сразу успокоилась. «А что, если разбужу? Может, что срочное?» Снова тот же голос. На кухне тихо скрипнули половицы, осторожный шорох, и снова старичок. «Просили срочно передать и лично в руки. Как же быть-то?» «Наверное, Игорек». Татьяна отбросила одеяло и быстро к двери. Щеколда легко скользнула по скобам. Она приоткрыла дверь и выставила руку. «Что у вас там?» Но вместо ответа холодная рука быстро сжала запястье, и сильный рывок выбросил ее в коридорчик между кухней и комнатами геологов. «Вы что? Как смеете?» Хотела крикнуть она, но из горла только вырвался тихий шепот. Вместо тщедушного старичка она увидела высокую плечистую фигуру. Она хотела броситься к телефону, но сильные пальцы так сжали руку, выворачивая запястье, что она закусила губу и прислонилась к стенке. Она поняла все. «Юрий Евгеньевич, вы сегодня такой важный, такой внушительный, как будто лет на 5 сразу сделали старше», заметила секретарь конторы механической базы Зина. Она принесла Колосову почту. Продолжая поглядывать на него с улыбкой, она добавила в чернильницу чернила, сменила перо и снова спросила. «Нет, серьезно, что с вами?» «Ну вот еще, да откуда вы взяли?» – пробурчал он, вспыхнув. «Это заметила не только я, но и Расманов. Он утром меня спрашивал, что, мол, с вашим начальником? Встретился в поселке, прошел мимо и даже не поднял головы. Вы, Зина, поменьше слушайте всякий вздор. Позвоните лучше в библиотеку, да узнайте, отправлены ли на 5-летку книги. Татьяна обещала позвонить утром, а чего-то молчит». Зина вышла и тут же вернулась. «Нет еще, книги в библиотеке». «Ну, хорошо». Юра сложил папку и пошел в литейную. С отливками дело не клеилось. Ремонты требовали сложных деталей, и шел большой брак. Не управлялись и с сушкой. не удавалось подобрать нужные формовочные составы.